Я был очень требователен, останавливался через каждые метров 100, выходил, осматривал домики, заглядывал во дворы и темные окна. Почему-то меня категорически не устраивали варианты из шлакоблока. Не доверял я этим легким кирпичам-переросткам. Надоело мерзнуть. Подходящий вариант я нашел минут через 15. Дом довольно старый, деревянный, сложенный из массивного кругляка. Заваленка, все, как положено. Он был непривычно высокий. Пол находился чуть ли не в метре от земли. Наверное, там у него солидный погреб. Окна закрыты ставнями. Я открыл одно, обычное, стеклянное, но ничего толком не смог разглядеть. Железный кулацкий забор с крепкими воротами намекали, что хозяину имелось что скрывать. Оскальзываясь, я неуклюже перебрался через него. Ну, неплохо. Справа высокий дом, бочки, тачки, какая-то еще мелочь, присыпанная снегом. Слева, шеренга старых, почерневших от времени дощатых сараев. Четыре низенькие двери. Прямо по курсу, гараж, железный, с облупившейся серой краской. За ним проглядывал огород, небольшой, но с парником. Вроде ничего, выпустил я клубок пара и отвернулся. Нашел задвижку, толкнул створки ворот. Снег мешал их распахнуть до конца, так что пришлось почистить. После чего юркнул за руль и зарулил во двор. С монтировкой в руках, направился ко входу, и только тут разглядел то, на что раньше не обратил внимания. Слева от крыльца, вплотную к стене стояла большая конура, а перед ней, то, что поначалу принял за кучу ветоши, здоровенный пес, мертвый. Он лежал перед входом, положив лобастую голову на тяжелые лапы, и слегка вмерз в лед, который, видимо, сам и растопил последним теплом своего тела. Самым тяжким в этой картине были открытые глаза, белесые, остекленевшие. Захотелось снять шапку, я вздохнул. Провел ладонью по лицу и решительно шагнул на крылечко. Дверь веранды, хотя, наверное, это нельзя назвать так, а как, сени, сенцы, была заперта на увесистый висячий замок, который полетел на пол вместе с накидной петлей от первого же движения монтировки. Внутри стоял красивый резной рукомойник, старый холодильник и небольшая поленница уже наколотых дров. Вот за это спасибо. Улыбнулся я и пошел вскрывать вторую дверь, лакированную, китайскую, какие были в моде в нулевые. Только приоткрыл ее, как из узкой щели вылетел озверевший комок шерсти. Кошка, своим напополам с шипением она стремительно помчалась прямо на улицу. «Дура!» — крикнул я ей вслед, и настороженно шагнул через порог. Тишина и полумрак, воздух застоявшийся и с сильным запахом гречки, что-то такое. Включил фонарь, я находился в прихожке и одновременно кухоньке. Прямо дверь, в комнату, направо, в зал, который занимал половину дома. Внутренние стены дощатые, крашеные и не доставали до беленого потолка. Это чтобы тепло циркулировало по всей хате. Откуда во мне всплывают все эти слова? Улыбнулся я. Сенцы, хата. Генетическая память пробуждается. Главная цель моей поисковой экспедиции стояла по центру дома. Печь. Большая, беленая, она своими боками выходила в каждое помещение. Широкий вертикальный свод, уходящий в потолок, а в прихожку кухню выпирает топка, низкая, со стальной варочной плитой, при том, что у дальней стенки стояла и газовая плитка с баллоном. «Ну что?» – спросил я сам себя. «Вроде норм», – ответил себе уже мысленно, чтобы не превращаться в психа. «Надо печку проверить, и можно заселяться». Быстро занес дров из сенцев, топориком нарезал щепу и полез в топку. Фонарик плохо освещал печное нутро, но я заметил, что вместо пола там была железная решетка. «Прикольно», – удивился я. «Получается, дрова прогорят, а зола просыплется вниз». Внизу под топкой тоже имелась камера, в которую был вставлен железный ковш. Его задняя стенка служила дверцей камеры. Интересно все устроено, однако. Ладно, потом повосхищаемся. Нарвал, намял бумаги, возле печки лежали какие-то исписанные тетрадки. Уложил сверху щепу и запалил. Бумага тлела вместо того, чтобы гореть, щепа занималась плохо. Отсырели, что ли? Нарезал новую партию, снова сложил, придавил сверху колотыми брусками, чтобы те быстрее сохли, и снова поджег, и снова, и снова. Дрова чернели, пускали тонкие стрелки дыма, зажигались отдельные багровые точки, но пламя не разгоралось, хоть тресни. Едва прогорала бумага, все постепенно угасало. «Сука!» – зарычал я и рванул к машине. «Сейчас плесну бензина, загорятся, как миленькие». Уже возле тачки перевел дух, успокоился и одумался. Поджигать бензин в замкнутой камере топки, Это не очень разумное решение. Мало ли как рванет, лучше масла подлить. Взял из багажника запасную бутыль и вернулся в дом. Снял сварочной плиты кольца да прямо через верх полил дровишки. И поджег. Ну, что сказать, загорелось. Хорошо загорелось. И через пару секунд комната наполнилась густым дымом, который, вследствие присутствия машинного масла, оказался еще на редкость едучим и вонючим. Мать твою! Я распахнул входную дверь и выскочил в сенцы. Жилье клубилось дымом, его волны причудливо извивались в свете редких лучей света. Прикрыв лицо рукавом, я смотрел, как дым лезет изо всех щелей, из дверцы, из нижней камеры, через варочную плиту, но вылезал он и сверху. Там, под самым потолком, среди белого-белого находилась какая-то черная поперечная полоса с торчащим железным кольцом. Вот из этой полосы тоже сочилось. Погодите-ка, зажав нос, я окунулся в дымные клубы, дотянулся до кольца и потянул. Кольцо оказалось частью железной пластины, которая выдвигалась из печного нутра и также задвигалась обратно. Заслонка, да вашу ж машу, заслонка перекрывала трубу, потому-то так люто и дымила. Получается, и дрова поэтому не загорались, озарило меня. Тяги нет, кислород внутри печи выгорает, и вся эта хрень тухнет. Я выдвинул заслонку на максимум и вернулся в сенцы, так как дышать было категорически нечем. Волшебство началось сразу же, но развивалось постепенно. Печь перестала чадить, дым медленно рассеивался, а дрова в печи, судя по всему, стабильно горели. Через полчасика я вошел внутрь и прикрыл дверь. Гарью все еще воняло, но воздух стал относительно чистым. Осторожно открыл дверцу, от этого магического действия нутро печи аж загудело. Тяга стала еще сильнее, я буквально видел, как дрова превращаются в угольки и пепел. Надо еще подкинуть. Выскочил в сенцы, набрал огромную охапку колотых полешек и вернулся. Даю тебе, чтобы ты дал. Я скармливал печи деревяшку за деревяшкой. Слова древней римской молитвы вылезли из какого-то подсознания и вербализировались сами собой. Где я это слышал? А печь, уже не гудящая, а ревущая, жрала, как не в себя. Дрова прогорали все быстрее. А вот толку было мало, железная плита сверху уже горячая, можно и чайк вскипятить, бока печи теплые, термометр я забыл, но, по ощущению, внутри хаты было где-то в районе нуля, в верхней одежде, очень даже неплохо, но только я-то мечтал о другом, о настоящем тепле, чтобы в трусах гулять, чтобы в ванне мыться и не мерзнуть, а до этого еще очень далеко, при том, что топлю я непрерывно, и дело близко к обеду. Что-то снова не так, может быть, нужны дровины еще крупнее, чтобы не прогорали так быстро. Прожорливость печи настораживала. Горка дровишек из сенцев уже почти закончилась. Это сколько же мне за зиму понадобится? С одной стороны, не страшно, тут целый район на печном отоплении, у всех запас топлива имеется. А с другой, как бы многочасовые поиски бензина не сменились такими же поисками дров. Сменял шило на мыло. Я вышел во двор, чтобы поискать новые дрова. Оказалось, что задняя стенка дома полностью скрыта поленницей, выше моего роста. Приличный запас. Но есть ли что-то посолиднее? Ломик легко выламывал замки на дверях сарая. В первом – огородный инвентарь. Во втором – какие-то мешки и различный хлам. А в третьем – слева лежали толстые чурки. А вот справа пространство выше пояса было огорожено дощатым щитом. И вот в этом коробе чернело уголь. Ну, конечно, заприметив старое ведро, я руками закидал в него черные пыльные камни. Вымазался моментально, но довольный побежал в дом. Прямо через верх, через отверстие в варочной плите вывалил уголь и стал ждать. Поначалу ничего не происходило. Печь быстро перестала гудеть и реветь. Я подглядывал в топку. Пламя практически исчезло. Лишь изредка проглядывала в щелках между кусками угля, которые отливали всеми оттенками от чисто черного до багрового. Но уже через полчаса я спешно стягивал с себя лишние одежды. Стенки печи со всех сторон стали горячими, терпимо, но на пределе, а варочная плита в центре раскалилась до почти красного. Я, в одном термобелье, раздобыл местную сковородку, разогрел на ней захваченную еду и довольный уплетал ее за обе щеки. Переезжаю. Вопрос был уже решенный, я лишь наложил резолюцию. Впервые за последние недели мне было совершенно тепло, не в суперодежде, не под тремя одеялами, а во всем окружающем меня пространстве. Почти забытое ощущение естественного тепла, которое ничто не в силах нарушить, ни какая-нибудь поломка геника или повреждение в цепи проводов. Это тепло не уничтожит ничто, кроме прямого попадания снаряда. Хвала мудрым предкам. Я даже решил не возвращаться сегодня домой в свой старый дом, который весь день не отапливался, и там сейчас такой дубак. Бррр, кто же сам от своего счастья бежит? Остаюсь здесь, хлопнул я ладонью по столу. Все, уже переехал. Завтра начну перевозить вещи, а сегодня покайфую в тепле, как победитель. Конечно, нельзя такое говорить в мире холодины, особенно, вслух. Одеяло я с собой не захватил, так что воспользовался тем, что нашел в этой хате. Разложил старый скрипучий диван, да, это вам не хатик матрас из леденца, создал лежбище поуютнее и завалился спать. Кажется, только голову преклонил, а уже проснулся. Пальцы рук ног ледяные, и весь дом, холодный-прихолодный. Какого? Подбегаю к печи. Стенки теплые, но такие, конечно, вокруг себя пространство не согреют. Ну, что, Сова, кто тебя за язык тянул? Холод вокруг, кстати, не смертельный. Это мне так лишь спросонья показалось. Но он плавно набирал силу, он накапливался. Как подлый, неостановимый враг, он проникал, сочился, собирался на полу в крохотные лужицы стылости. И пока осторожно лип к ногам, заставляя меня ежиться и передергивать плечами от этих мерзких в своей похотливости прикосновений. Тварь конченая, ругнул я кого-то, возможно, себя, натянул комбинезон и выскочил в лютую ночь, за дровами. Вторая растопка, благодаря полученному опыту, прошла на ура, дровишки весело запылали, они всячески подбадривали меня, мол, не ной, Сова, прорвемся, до весны осталось-то всего ничего. Но я что-то не веселился. Радость вечера, радость победы над долбанной холодиной была испорчена. А тревожная мысль, это мне теперь всегда по 3 раза в день топить придется, угнетала. Так и просижу возле печки. А остальными делами когда заниматься? Но как-то же люди раньше жили в таких домах. Или один член семьи всю зиму сидел дома на топке. Да не, бред. Отмахнулся я от мысли, прямиком из какой-то антиутопии в стиле Кыси. Как бы причину узнать? Алиса, мать твою, хватит спать, дай погуглить. Меньше, чем через час, тепло вернулось. Дом, видимо, за день вобрал в себя вчерашний жар, так что на этот раз хата прогрелась гораздо быстрее, и без дымовых завес. Я закинул в печь ведро угля, набрал еще одно и поставил рядом, докину утром. Добрался до дивана, рухнул на него, как подкошенный, и спал до самого будильника, невзирая на температурные выверты. На этот раз в хате было не так студено, но печь неуклонно остывала, хотя в недрах топки еще поблескивали жаркие угольки. Вывалил приготовленное ведро и занялся завтраком. Конечно, это минус печного отопления. Чтобы готовить на печи, нужно ждать, пока та раскалится. Вот зачем тут стоит газовая, улыбнулся я и стал откручивать вентиль. Жареная колбаса, остатки вчерашней мясной каши и свежий молочный улун вернули мне хорошее настроение. Несмотря на ночной инцидент, я неплохо выспался, хоть старый диван и измял мне все бока, так что подозрительно покосился на печь, пережевывавшуюся новую порцию угля, и дерзко бросил. Все равно переезжаю. Глава 9. Аналоговые, кошки или кис, на пикник. Я вздрогнул, прислушался. От входной двери явственно послышался зловещий скрип, словно лапа провела по китайскому пластику. И еще раз, а потом из сенцев послышалось глухое и жалобное мяуканье. Я выдохнул и устало обмяк в кресле. Так привык к тотальному одиночеству, что пугаюсь любых проявлений жизни. Оттолкнулся от подлокотников и двинулся на кухню. Осторожно, чтобы не ударить животину, приоткрыл дверь в тонюсенькую щель, подтверждая мысль о том, что кошки – это жидкость. Тут же протиснулся маленький пушистый зверь. Зверюга залезла наполовину и встала, как вкопанная, вытаращив на меня свои глазищи. «Да, это я», – кивнул и пожал плечами. «Полностью понимаю твое недовольство, но выбора у тебя нет. Тут буду только я, так что давай, решай быстрее, туда или сюда». От звука моего голоса кошка прижимала уши, но все-таки прошла внутрь и стремительным голубчиком юркнула в маленькую комнатку, под кровать. Я криво усмехнулся. Подошел к плите, подхватил со сковороды куриную ножку, эксперимент со сметанным соусом прошел успешно, кинул ее на тарелочку, которую придвинул к порогу комнаты. «Освоишься, хватай курятину, завтра уже наберу тебе кошачьих кормов. Блин, и с туалетом надо теперь что-то решать». Кошка мне ничего не ответила, лишь сверкала глазищами из темноты. Я ушел в зал, плюхнулся в кресло и вернулся к чтению. Кто бы знал, что так жизнь повернется. Вообще, я всегда читал, но изредка и по настроению. А теперь читаю по 4-5 часов в день. Как ни странно, но деревянный дом освободил кучу времени, длинные темные вечера практически нечем скрасить, и меня спасали книги. Хотя это только в последние дни. Поначалу очень много времени отнимал переезд. На второй день я перевез большую часть вещей из леденца, который заледенел более чем полностью. Запустил в новое жилье Уилсона, тот отогрелся и принялся с ворчливым жужжанием очищать дощатый пол. Топил печь в каждый свой заезд, потом уже понял, что сильно рисковал спалить всю хату, и вечером, в согретом помещении устроил большую помывку. Топил на печи снег в ведрах, сливал это все в жестяную ванну, в которую мог поместиться лишь скрючившись, но все равно это был такой кайф. Я реально запаршивил, и долгожданное ощущение чистоты делало меня счастливым. Во второй день завершил переезд и устроил грандиозную стирку. По всем комнатам протянул веревки, белье старательно сушилось, наполняя жилье водяным духом. Жизнь наполнялась удовольствиями настолько, что на третий день я решил сменить мебель в доме. На это меня натолкнули две вещи. Страшно неудобный диван, который за ночь нещадно мял мое тело, и старенький микрогрузовичок Kia, который я обнаружил в гараже. Машина оказалась исправной, и я поехал в мебельный салон. Загрузил отличную кровать, кресло, столики, сборный шкафчик, и поехал мучиться. Выволочь на улицу старый диван, это было испытание. Тяжеленная, неповоротливая грабина вцепилась в свое место обитания и категорически не желала отправиться на свалку истории. Возникло даже искушение порубать тварь на месте и сжечь в печке. В итоге разобрал диван на 5 частей, которые быстро стаскал на огород. Потом уже разберусь, что делать. За диваном последовала и остальная мебель, а зал украсили красивые и, главное, удобные вещи. Идея благоустройства овладела мной более чем полностью. Теперь в каждой поездке за едой, топливом и прочими жизнеобразующими вещами, я заглядывал в какие-нибудь мебельные и интерьерные магазинчики. То теплый коврик возьму, то просто украшение на полку. Так внезапно я оказался перед библиотекой. Вот дебил. Похвалил я себя в очередной раз. Искал себе книги в квартирах каких-то мажоров, хотя, любому дураку понятно, где находится главное хранилище книг. Это и впрямь было странно. Я с детства знаю, что есть такая штука, библиотека. В детстве даже хаживал туда, но всю мою взрослую жизнь складывалось ощущение, будто библиотек вовсе не существует. Вообще, нет в моей жизни. Если бы я задумывался на эту тему, то решил, наверное, что их давно позакрывали нахрен. Но нет, вот она, стоит, сияя свежим фасадным ремонтом. Ломик, где ты? Однако, библиотека совершенно не соответствовала моим представлениям об этом учреждении. Я оказался то ли в современном офисе, то ли в каком-то молодежном коворкинге. В зале в рядок стоит с десяток неплохих компов, всюду какие-то медиаприблуды, экраны, телевизоры. И такое все стильное, модерновое. Я даже книги среди всей этой красоты не сразу увидел. Детская, классика, детективы, фантастика. Я бросил взгляд налево и наткнулся на вывеску «Специальная литература». Научпоп, что ли? Нонфикшн? И вдруг понял, сколько мне всего отсюда надо. Ведь я полностью отрезан от информации. Ничего не могу погуглить, уточнить. Нам сюда, Сова. Ну, это какой-то капец. Богатый папа, бедный папа, счастливый карман, полный денег, думай медленно, решай быстро, мне все нельзя, хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, подсознание может все, самый богатый человек в Вавилоне, дар. 12 ключей к внутреннему освобождению, думай и богатей, расширить сознание реально, тонкое искусство пофигизма. Длинные ряды совершенно бессмысленной макулатуры. Господи, чем только люди бредили, что считали самым ценным, выйти из зоны комфорта, повысить эффективность, овладеть мышлением миллионера. Какая чушь, не слишком-то ерничай, одернул сам себя. Тоже ведь хотел пролистать книжульку и выйти на новый уровень. Ведь читал сам все эти несы, не ной. Я вытаскивал книжки, одну за другой и лениво ронял на пол. Мне даже влом было ставить этот шлак обратно на полку. На одном, слащаво-розовом, томике взгляд задержался. К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя, девушка. Обратился я к невидимой авторке. Поверьте, я ценю и берегу себя 24/7, так, как вам и не снилось. И что-то мне подсказывает, что в ваших розовых соплях я не найду ни одного полезного совета. Книжка упала к ногам. Вашу шмашу, на что елки перевели. Мне совсем не это нужно. Мне нужно руководство, как геники и машину ремонтировать, как воду талую обеззараживать, как хлеб печь, как себя при обморожении спасти, как по симптомам болезнь определить, и какие лекарства от чего лечит. Мне колесная энциклопедия нужна, а не вот это все. Зарывшись поглубже, я кое-что все-таки нашел. Старую потрепанную брошюру «Целебные травы средней полосы», в аптеках видел много травяных сборов, теперь буду изучать, что да чего. Под детский яркий том его величества микроб, авось пригодится. И в самом конце, печные работы. Докинул до круглого числа кое-что из художки и поехал домой. Мягко скажем, разочарованный. Мне очень повезло, что дома я первым делом ознакомился с пособием для печников. Даже беглое ознакомление дало мне жизненно важное открытие. Оказывается, я неправильно понял назначение печной заслонки под потолком. При растопке ее надо открывать. Тут все верно. А вот когда топливо до жарких угольев прогорит, заслонку сразу закрывать необходимо, иначе все тепло вытянет. Потрясенный, я встал, задвинул стальную пластину, не до конца, а как учили в книжке, и всю ночь проспал в теплом доме. Только под утро стал чуток зябнуть. «Интересно», — прошептал я, прислонившись щекой к теплой стенке печи, «а сколько всего еще я делаю неправильно, тупо потому, что не знаю, как надо». И где-то совсем недалеко лежит книга, в которой все элементарно объясняется. Вот так я и стал читать. Ежедневно я заглядывал либо в какую-нибудь библиотеку, либо в книжный магазин и тащил оттуда все, что напоминало справочники. По медицине, по химии, по биологии, по физике, по механике, по электрике, по психологии. Ибо понимал, что кукухой поехать в моей ситуации очень даже несложно. Более того, я привез домой стопку роскошных ежедневников и, читая очередной словарь, самое полезное выписывал. Так приучал себя читать вдумчиво, а то, что записывал, лучше оседало в голове. Но сегодня я читал для души. Книга из глубокого-преглубокого детства, которая обрела для меня неожиданную актуальность. «Жизнь. Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо». На самом деле, настоящее название оказалось еще длиннее, о чем я совершенно не помнил. Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился, как громом пораженный или как если бы я увидел привидение. Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. В полном смятении, не слыша, как говорится, земли под собой, я поспешил домой, в свою крепость. Я был напуган до последней степени. Глупый-глупый Робинзон. Горестно посмеялся я. Чего ж ты так боишься? Это же люди. Радоваться надо. Глянул на часы. Толстенькая часовая стрелка переползла за десятку. Заложил закладку, убрал Робинзона на полку, прикрутил фитилек лампы. И, проделав все эти операции, вдруг замер, задумавшись. Как, однако, изменилась моя жизнь в новом доме. Поселившись в этом консерванте позапрошлой жизни, я и сам стал таким же позапрошлым, аналоговым. Незаметно для себя, пункт за пунктом, я перешел на аналоговую жизнь. Конечно, электричество у меня было. Как я и предполагал, у этого дома имелся основательный бетонированный погреб. В огромной яме лежало не меньше тонны картошки, которая безнадежно замерзла и испортилась. Я поставил генератор прямо на нее, вывел провода в квартиру и мог спокойно запитать все необходимое. Но зачем? Грела меня печь. На ней же я готовил. Иногда приходилось варить на газовой плите, и покуда баллон не иссякнет, электроплита мне не потребуется. Время я стал смотреть по механическим наручным часам, которые педантично подводил каждый вечер. Читал под керосиновой лампой, которую нашел в чулане, что размещался за сенцами. Все механическое, не электрическое теперь казалось мне лучше, надежнее. Даже на утро я заводил старый, железный, наверное, еще советский будильник, который своим дрязгом продирал меня насквозь, до самой души. Да мне и будильник теперь не был особо нужен. Ночью вставать не нужно, утром тоже можно лениво поваляться. Потому что вечерком я преспокойно выключал генератор и не трогал его до утра. По большому счету электричество мне требовалось только для Уилсона и для старого Сидюка из соседского дома, на котором я слушал соседские же аудиодиски. Вот найду патефон, и Сидюк выкину нахрен. Улыбнулся я. Шутка, конечно, но в каждой шутке. Я всерьез подумываю перевести домой виниловый проигрыватель. Как раз в одной библиотеке я такой присмотрел, но пластинок там совсем мало. У меня практически культ архаики развился. Чем старее, тем лучше. Чугунная сковородка, лучше и тефлона, и каменной крошки. Проверено. Конечно, всем этим пришлось учиться пользоваться и набивать шишки, как спичкой. Я, дурак, поначалу решил заправлять керосиновую лампу бензином, тот же под рукой всегда, хотя она всем своим названием намекала, какое топливо ей требуется. Когда стеклянная колба почернела от копоти, мне хватило ума помыть ее водой. Вроде бы логично, но после мытья-то стала чернеть за 5 минут работы. И лишь долгие эксперименты помогли понять, что стекляшку от копоти нужно протирать исключительно сухой ветошью или такой же газетной бумагой. Заводя будильник на ночь, я понял, что меня так возбудило. Ко мне вернулось ощущение жизни. Холодина никуда не делась, и по части угроз выживанию не стоило расслабляться. Но я стал жить, причем, не так, как до исчезновения людей. Я и тогда так не жил, вечно на суете, вечно кому-то что-то должен. Сам смысл бытия заключался в непрерывной выплате социальных долгов, а теперь я просто жил, решал насущные дела, которые становились все более рутинными, все менее обременительными. И я жил, непривычно медленно, размеренно, может быть, даже как-то безыскусно на сторонний взгляд, но это было кайфово. Кошка выглядывала из-за дверного косяка и пристально изучала меня одним глазом. Помню, улыбнулся я, завтра возьму кормов и заберу уже этот чертов проигрыватель. Будем слушать кошек. Или ты предпочитаешь кис? Животина поняла, что ее заметили, и исчезла. Разумеется, облегчение быта, снижение нагрузки на очередность задач привела в голове к некоему вакууму, который мозг захотел заполнить. Я вспомнил о своей изначальной мечте выбраться за купол, теоретический купол, которым неведомые инопланетяне накрыли мой родной город и откачали из него всех людей. Я же хотел прорваться за него, рвануть до столицы, где люди, конечно же, есть, и они вовсю готовятся дать отпор агрессорам и разрушить ненавистный купол. Увы, за месяц жизни в мире Холодина я многое переосмыслил. Мне все больше и больше казалось, что людей нет не только здесь. Думать об этом было страшновато, но кажется, их нет везде. За все время, никаких признаков жизни, даже радио в машине ни разу не пукнуло, хотя, я всегда держу его включенным и периодически щелкаю по каналам. Но какая-то цель, какая-то надежда должна же быть. Представить себя единственным человеком на всей планете, представить и поверить в это, равносильно самоубийству. Потому что, а какой смысл тогда во всем? Зачем цепляться за отпущенные мне годы, или всего лишь дни? Никакой разницы. Так что я верил, заставлял себя верить в то, что люди есть, что в Москве сидят большие начальники, что войска приведены в боевую готовность, а значит, надо к ним прорываться. Только новый жизненный опыт многому меня научил. Раньше казалось, взять тачку получше, набрать бензина до еды в дорогу и жать газ до упора. Но теперь я отлично знаю, как непросто это сделать, как страшно оказаться глухой кромешной ночью даже в городе, а уж в голой степи, на пустой трассе. Любая, даже малейшая поломка сможет меня убить. Холодина беспощадна, и все-таки, при должной подготовке, в библиотеке, с трудом, но я все же нашел дорожный атлас города и центральной России. Лежали где-то в подвале, мне даже пришлось разобраться в местной картотеке, чтобы их найти. Ну, конечно, у всех же навигаторы и тугисы, кому нужен этот полиграфический нафталин. Так вот, с помощью карт изучил дороги, прикинул маршрут и решил, что попробую двигаться поэтапно. Сейчас я живу на северо-восточной окраине, а мне нужно северо-западное шоссе, в принципе, не очень далеко. Первым этапом просто гляну на трассу, насколько она проходима, потом старательно запасусь всем необходимым и рвану, ну, вот, хотя бы, до Вязовской. Я прикинул расстояние, километров 20, непривычно и даже немного забавно было самому считать, вымерить дорогу линейкой, умножать на масштаб, не такой уж большой участок дороги. А, если вдруг возникнут проблемы с возвращением, я всегда смогу вломиться там в какой-нибудь дом, затопить печь и пережить ночь. Теперь мне это не трудно. Взглянуть на трассу выехал с утра. Засыпана она, конечно, была основательно, но наст плотный, эвакуи шел просто отлично. Я запланировал поездку на 6 февраля и принялся готовиться. Неожиданная проблема возникла с домашними. Уилсона просто выключу, никаких проблем. Даже с собой в машину могу взять. А вот кошка до сих пор в руки не давалась. Еду ела, горшком пользовалась, но всем своим видом показывала, что я ей никто и никаких прав на нее у меня нет. И вот что делать, если несколько дней не вернусь, хата выстудится, а, если вообще что-нибудь случится, и животина навсегда останется в доме. Так что утром 6 февраля я открыл входную дверь и начал гонять кошку палкой по всем закоулкам. Та орала, шипела, пока, наконец, не вылетела в сенцы, а затем и на улицу. Я уже заранее отколол ломом труп собаки, выкинул его на огород, а потом напихал в конуру всяких одеял и насыпал рядом целую гору корма. «Это ради тебя», — развел я руками, повернувшись к кошке, которая злобно испепеляла меня взглядом из-за бочек, а потом сел в машину и двинул на загородный пикник. Глава 10. Вечность. Солтсонг Адена. Легкий снежок моросил с самого утра, и, возможно, стоило насторожиться, но за несколько часов его насыпало на тонюсенький полупрозрачный слой, так что я решил не париться, выкатил на объездную и помчался на северо-запад. Когда густая застройка оказалась, наконец, позади, а впереди лежала только заполненная белым равнина, не удержался, встал, вышел из машины и залип. Вечность. И непонятно, восхищает меня она или пугает. Выбравшись за город, я сильно сбавил скорость. Дорога неизвестная, да и если быть до конца честным, я боялся воткнуться в невидимый купол инопланетян. Даже самому эта мысль казалась глупостью, я невольно стыдливо краснел, но все-таки лучше перебдить. Трасса была широкая, и я на ней совсем один, такой красивый, но осторожный, так мне казалось. Километров через 8 шоссе пересекало рельефное понижение, и я даже знал о нем, раньше катался, но не придал значения, впереди-то все ровно. Однако, вдруг мой верный и надежный Евакуэ, который я полюбил всем сердцем, начал зарываться в снег. Ну, конечно, низина же, сюда ветер снег и сносил все эти недели, и каким бы плотным ни был наст, под тачкой он начинает проседать. Потом уже, задним умом, я понял, что на медленной скорости можно было и выбраться, но я поддал газу, колеса лихо прокрутились на месте, роя ямку себе и мне, машина начала уже шоркать брюхом, я испугался и поддал совсем сильно, да только бампер уже уперся в снеговой слой, и машина только глубже зарылась, закрутил шайбу коробки передач, ринулся назад, вот, если бы я сразу так сделал, то точно мог выехать, но теперь только глубже и глубже закапывался в снег, походу, тут его намело выше колена, есть куда зарываться. Евакуэ надежно сел на пузо. Я уперся лбом в руль и тихо выматерился. Вот и поехал до Москвы. Да мне до близкой деревни сил доехать не хватило. Вот я застрял, причем, еще недалеко от города. А могло быть хуже. Мог поломаться, да где-нибудь в совсем глухом месте. Тут хоть до города километров 10. А толку-то? Зло рыкнул сам на себя. Дойду я до города и че? Чаем горячим меня напоит, в баньке попарят, там все мертвые и заледенелые. Мне негде будет согреться в этом городе. До дома моего, еще 5-7 км топать, до леденца и того дальше. И вообще, в леденце всего один геник остался и совсем немного бензина. Я комнату даже не прогрею толком. И за сколько я пройду эти 15-20 километров? Даже в отличной одежде, даже на снегоступах. Злобно стукнул по проигрывателю, где елка старательно напоминала мне, что все зависит от нас самих. И так понятно, я огляделся, за жидкой лесополосой, которая хреново приживалась к нашим степным реалиям, виднелись дачные участки, и домики есть, ну, допустим, до них и километра нет, дойду, а что толку, в таких домиках печей нет, а у меня ни генератора, ни обогревателя, костер прям в доме сложить, можно в крайнем случае, хотя, думаю, быстрее задохнусь, чем согреюсь, да и как это мне поможет выбраться. Ситуация была патовой, я не видел в ней рационального выхода. От того, чтобы впасть в истерику, меня сдерживало только одно. Машина все-таки не сломалась, она всего лишь застряла, а у меня в багажнике лежала лопата. Как решить проблемы с головой? Верно, надо хорошенько нагрузить тело. Рыл я долго, наверное, куб снега пришлось вынуть из-под днища. Я сразу откопал пространство сзади, сделав плавный подъем, уплотнил его, как мог, и сел за руль. К моему разочарованию, это мало помогло. Евакуэ сполз со старого места, но залезать по пандусу не захотел. Снова стал зарываться. И именно в этот момент погода начала портиться. Снег пошел густой, злой, колючий, ветер закидывал его в мою яму уже пригоршнями. Со злобным подвыванием, я похолодел. А, если сейчас не выберусь на самом деле, что делать? Газовать, чтобы снова зарываться в снег, не хотелось. Надел снегоступы и с топором, прикрывая лицо рукавом от жгущего ветра и острого снега, потопал к дачным домикам, отломал от заборов несколько досок и потащился обратно. Уже по досочкам машина все-таки выбралась на ровную поверхность, после чего я тихо-тихо выкатился с опасного участка. Дворники работали, не жалея себя, но видимость все равно стояла почти нулевая. Вот и попутешествовали. До дома доехал в сумерках, злой, как собака. Припарковался, побежал за дровами, за углем, принялся кочегарить печь. Едва затрещали полежки, в дверь поскреблись. Запустил кошку, которая вдруг начала тереться о мои ноги. Ну, нифига себе. Наконец, улыбка вернулась на мое лицо. Так с вами, сударыня, не заботой и лаской надо, а палкой и метлой, сразу приручилась. Кошка, похоже, решила, что я ее выгнал за плохое поведение, и решила исправляться. Кажется, сегодняшний день расставил в ее голове приоритеты насчет того, кто в доме хозяин. Что ж, нет худа без добра. Нажарив котлет, я сел ужинать, прокручивая в голове прошедший день. Нужно делать опорные точки на трассе. Родилась идея в моей голове. Через равные промежутки находить крепкий домик, ставить там генератор, обогреватели, запас топлива, еды, питья, медикаментов. Итак, точку за точкой. В случае серьезной аварии я всегда смогу добраться до такой точки и получить необходимое. Сразу возник вопрос, а через какие промежутки? Прямо с котлетой на вилке я вытащил блокнот и стал набрасывать. Ну, сколько? Если честно, я в мире холодины пешком особо не ходил. Двигаюсь много, но, чтобы идти из точки А в точку Б, это я только на машинах. И все-таки, ну, 10 таком и я пройду. А, если в непогоду, если ночью? С прищуром переспросил здравый смысл. Я попытался визуализировать ночную трассу. Поземка, ветер воет, и я иду от одного километрового столба до второго. И так 10 раз. Ну, ладно, сдалось смирение. 5-7 пройду, если ноги будут целы. То есть, если даже поломка случится прямо посередине между опорными точками, мне нужно, чтобы расстояние было не более 5-7 километров. Значит, сами точки надо формировать через каждые 10-14 км, усредним до 12, хотя, в реальности будет по-разному, ведь подходящие дома не всюду раскиданы. Я достал автодорожный атлас и принялся красным карандашом выводить кружочки, где примерно надо будет искать подходящие домики. Первую точку завтра же обустрою, прямо на выезде из города. Там большая строительная база, а у въездных ворот стоит кирпичная сторожка. Она маленькая, быстро прогревается, да и к самой базе надо присмотреться, там наверняка можно много полезного найти. План появился, план дал мне новую цель. Я стал таким довольным, что спустился в погреб и налил себе полстакана коньяка. В новом доме я стал себе изредка позволять, понюхал, подошел к свежей коллекции винила, конечно, Sting, конечно, и фон на Winter is Nicht. Сразу положил диск на сторону В, опустил иглу на седьмую дорожку. Не знаю, что за мазохистские наклонности пробудились во мне, но я стал регулярно слушать Soul Song. Бархатный голос Стинга наполнил пространство вокруг. Я, наконец, отхлебнул из стакана и прикрыл глаза. Let me, let me, let me free easy again to death. Утро оказалось на диво тяжелым. Всего полстакана коньяка, а в организме совершенное расстройство, будто пил полночи. Ну, себе-то не ври. Простонала еле живая честность. Ты вчера два раза еще в подвал спускался, за полстаканами. Что-то я опять не того. Нельзя все-таки в холодине пить, даже в нынешних комфортных условиях. Шаркая тапками, подошел к рукомойнику. Плеснул в лицо холоднющей водой. Помогло слабо. Покряхтывая, включил Уилсона, насыпал корма в миску под Лизе и присел у печи. Руки уже машинально кололи щепу, мяли бумагу. А в голове снова прокручивался вчерашний план, и в похмельное утро он уже не казался таким вдохновляющим. Особенно, не хотелось собирать снарягу для первой точки и тащиться до строительной базы. Ну, вот сделаю я это. Даст бог, завтра соберу все и отвезу за 12 километров. Итак, в день по 12 км. Это я за месяц на 300 километров от города уеду. Это еще далеко не Москва. Посидел, подумал, а ведь и 300 не получится. После 3-5 точек я уже не смогу за один день обернуться. Это я поеду, потом где-то в пути придется останавливаться, на следующий день уже доезжать до дома. А у меня по-прежнему немало текущих дел, нужных для выживания. Когда всем этим заниматься? Получается, Проще уже весны дождаться, снег сойдет, и за несколько дней можно будет спокойно добраться до Москвы. Без этого вот всего геморроя. Я немного приободрился, достал пару пакетов овощной нарезки и кинул на сковороду, буду рагу делать. Чего разулыбался, алкаш? Плюнула в душу своей желчью совесть. Признайся, тебе просто лень куда-то ехать, искать генератор, отсасывать бензин. Ты просто придумал красивую теорию, чтобы ничего не делать. Давай так, первую опорную точку на базе ты все равно сделаешь. В принципе, обустроить такие точки в разных концах города – это хорошая мысль. Здесь с тобой тоже может случиться какая-нибудь экстренная ситуация. А сука, я в сердцах кинул лопаточку на плиту. Походу, придется одеваться и ехать. С совестью не сторгуешься. И перед вечером можно к реке сказаться, наметить еще одну временную базу. Уже сидя за рулем, двигаясь привычными маршрутами, я снова невольно вернулся к утренним мыслям. Снежок мелко крапил дорогу, дворники меланхолично двигались туда-сюда, вгоняя меня в легкий транс, и я начал конструировать совершенно новые, я бы сказал, диаметрально противоположные планы. А нафига мне Москва, если до весны ничего не поменяется, если никаких признаков властей не будет заметно, то можно смело считать, что и в Москве тоже никого нет. Исчезли все. Ну, хорошо, не буду снова говорить о своей уникальности. Возможно, где-то кто-то уцелел так же, как и я. Несчастные единицы. Погрешности глобальной катастрофы. Но все равно мне Москва ни к чему. По теории вероятности я найду таких одиночек в любом направлении. Ага, с вероятностью 50 на 50, встряло ехидство. Либо встретишь, либо нет. Как та блондинка. Да пофиг. Даже допустим, вероятность встретить их в Москве чуть выше, чем в Краснодаре. С другой стороны, вероятность того, что эти люди выжили в холодине, в Краснодаре будет повыше, чем в Москве. Уж тут-то я был прав. В теплом городе выжить легче, чем в холодном. И замерзшая Москва может стать той еще ловушкой. Там, кстати, и дом с печкой труднее найти, чем в том же Краснодаре. Так вот, и нафига мне тогда ехать на север, что я там хочу найти? Да, после весны будет лето, но затем-то снова наступит зима. Я прокатаюсь всю весну, не подготовлюсь, и опять окажусь в долбанной холодине. Только теперь не на 3 месяца, а на 5. От одной мысли у меня прошел мороз по коже. Может быть, лучше поехать на юг? Мысль еще только формировалась в моей голове, и я додумывал ее на ходу. Причем, не в Краснодар, а вообще на юг. Все, теперь не только люди исчезли, но и государство, и таможни. Найду машину побольше, может быть, вообще, КамАЗ какой-нибудь, и рвану через Волгоград, Ростов, Краснодар, вдоль Черного моря в Грузию, потом в Турцию, и там как-нибудь до Средиземного моря доберусь, куда-нибудь в Адану. Про Адану я знал не понаслышке. Пока все наши знакомые грели попы на песках Анталии, я решил сэкономить и повез жену в Адану. Ну, это же совсем рядом, думал я, никакой разницы. И жена меня за это целый год пилила. Адана, конечно, была рядом, но золотых песков там кот наплакал. А мне понравилось. Тихо, уютно, тепло. Вот сейчас мне только тепло и требуется. Возьму Уилсона, возьму Лизу под Лизу, доберусь до этой Аданы, найду домик поуютнее, да чтобы с садом, и поселюсь. И никакой зимы. Ну, в нашем понимании. Я с удивлением понял, что до сегодняшнего дня даже особо не задумывался о том, что будет, когда холодина уйдет. А подумать было о чем. Вот, станет тепло, и все, что может портиться, быстро испортится. Город превратится в концентрат гнилья и зловония. Надо хорошенько подумать, как и какими продуктами запастись. Наверное, придется перейти на консервную диету. И то, каждую банку тщательно проверять. Надо круп собрать, пока не оттают и не вымокнут. И муки. Я даже нажал на тормоз, чтобы записать. Нужно учиться хлеб печь или, хотя бы, лепешки. Если весной я рвану в Турцию, мне и впрямь понадобится КамАЗ. Много всего нужно будет взять. Бензин я всегда на дороге найду. А вот остальное. Внезапно понял, что мне все книги забрать потребуется. Там, в Турции на русском, вряд ли, что найдется. Нужно семенами запастись, чтобы там сразу огород разбить. Да, вот там надо будет по-настоящему аналоговую жизнь создавать. Здесь еще цветочки, пока я живу на всем готовеньком. А там и запасы попортятся или иссякнут. Говорят, со временем и бензин непригодным становится. Интересно, сколько у меня времени? Так, глядишь, и лошадь приручать придется. Конечно, это были мысли о многих годах наперед, и не об этом сейчас надо думать. Хотя с другой стороны, мыслить нужно стратегически, и уже сегодня действовать, исходя из того, что может случиться год, три, 10 лет спустя. Я ведь хочу жить, хочу. Стало быть, мне надо сейчас готовиться к тем временам, когда вся накопленная человечеством жратва сгниет, когда бензин превратится в бесполезную ядовитую жидкость, а все тачки сгниют под дождями и снегами. А ты точно хочешь жить так? Из ниоткуда выплыло вдруг подлое отчаяние. Так, вот это мы даже не обсуждаем. Вон из нашего совета, вон из головы. Я оборудовал опорную точку в сторожке и даже съездил на берег, присмотрев себе на будущее новый домик. Несмотря на тяжелую голову, работал даже с некоторым вдохновением. Очень уж взбудоражили меня новые идеи. Волоку по снегу генератор, а в мыслях, какие книги отобрать в дорогу, где семена брать, и вообще, что сажать. Интересно, а наши семена приживутся на жаркой Туреччине? Блин, как будто, весна уже завтра. Как будто, я уже прошел этот уровень, и осталось только дождаться кат-сцены. Так увлекся, что пропустил сумерки и опять возвращался домой в потьмах. Но даже эти опасности сегодня меня не пугали. Заплутал всего пару раз и то, потому только, что непрерывный снег за день припорошил мои накатанные колеи, а я привык уже по ним ориентироваться. Приперся домой обессиленный, но довольный. Растопил печь, наварил еды, плюхнулся в кровать. Рядом пристроилась подлиза, вывернулась лапами кверху. «Почеши, мол, пузо». А я и почесал. Я не гордый, если уж она волком на меня смотреть перестала. Сон атаковал уставшее тело с неодолимой силой. Завтра запасами займусь, сквозь дрему планировал я. Бензина уже мало осталось, надо подсосать. Вечером, постирушка. На следующий день снег почти прекратился, но еще слегка посыпал дороги. В первую голову, я собирал бензин. Давно прошли времена, когда я на Евакуе искал крупные стада. Теперь выбирал какой-нибудь квартал и пылесосил планомерно все припаркованные там машины. Сегодня мой выбор на квартал, примыкающий к Ленина, пал потому, что в нем, я знал это точно, в жилом доме приткнулся магазинчик «Сад-огород». Еще по студенчеству мы тусили за ним на поваленных бетонных блоках, пили пиво, курили траву. Вечный магазинчик оказался. На прилавках я старательно выбрал не только пакетики с семенами, но и разные брошюры по садоводству. Греб все. Дома просмотрю, отберу полезные практически, те, что возьму в дорогу. Читать вполне себе, можно в ходе долгого переезда. Довольный, я вырулил через почти непроезжие дворовые буераки. Канистры в багажнике гулко постукивали друг друга по бокам. Повернув налево перед длинной девятиэтажкой, которая стояла стеной почти на всем протяжении квартала, я ехал параллельно главной магистрали к поперечному переулку. Скорость была минимальной. Снег гаденько поскрипывал под колесами, весело подпевая группе место встречи. «Это любовь, любовь, любовь». Я накатом почти спустился к переулку и в ужасе нажал на тормоз. Краем глаза, я клянусь, божусь, зуб даю. Я приметил, как по Ленина ехала большая машина. Она двигалась в противоположном моему направлении, и я успел увидеть только, как ее высокий зад скрылся за углом девятиэтажки. Глава 11. На ладони отсук, вдолбодителы. Рука машинально дернулась к реле коробки передач. Назад, быстрее назад. А ну тихо. Остановил сам себя. Возможно, они ничего не заметили. Так что сейчас главное, не шуметь. Надо посмотреть, тихонечко. Только тут я заметил, что мои пальцы вцепились в руль. Так, что аж побелели. Тихо, Сова, спокойно. Мы чуток подождем и просто выглянем из-за угла. Это совершенно безопасно. Надо взять оружие. Пистолет или ломик, поскольку с собачьими стаями я больше не сталкивался, то, конечно, забил на все, да так и не научился стрелять. Зато все патроны в обойме. Все, это сколько, уточнила рациональность. Да блин, расстроенно сплюнуло раздолбайство. Взял ломик, для чего все-таки заставил пальцы отпустить руль. Поставил машину на ручник, а очень медленно открыл дверь, вылез и просто прикрыл ее, не захлопывая. Паскуда снег оглушительно скрипел на каждом шаге. Я замирал с обвалившимся сердцем, но заставлял себя двигаться дальше. Вот и угол дома, надо всего лишь выглянуть. Черт, полуденное солнце слегка проглядывало сквозь неплотную завесь облаков. Я был весь, как на ладони. На раз, два, три. Приказал я себе и быстро, на миг высунул голову из-за стены. Машина едет. Это был какой-то спецфургон, то ли службы ЖКХ, то ли МЧС, двуцветный и яркий. Он медленно катил прямо посередине дороги, а по бокам от него шли люди. С моей стороны четверо, и с противоположной, наверное, столько же. Высокие мужики, все в толстой мешковатой спецодежде, синий с яркими оранжевыми или желтыми вставками. И вот от этих-то мужиков у меня все нутро от ужаса свело. Они шли ровными колоннами, затылок в затылок, спокойно и уверенно, а машина подстраивалась под их монотонный шаг. Казалось бы, люди, люди, о которых я так мечтал в тоскливые ночи беспросветного одиночества. Но меня вжало в стену, ноги заледенели, затылок пронзила острая боль. Страшно, я не видел в них спасителей. Спокойное шествие незнакомцев скорее напоминало кадры из каких-то советских фильмов про войну. Каратели входят в деревню. Они не ищут пропавших, они высматривают. Больше всего на свете мне хотелось спрятаться от этих людей. Вернее, еще больше я хотел, чтобы они все исчезли, испарились, чтобы я остался один, совершенно абсолютно один в этом грибанном, трижды проклятом мире холодины. Увы, второе не в моих силах, а вот с первым я справиться в состоянии. Запоздало старательно осмотрел противоположный конец улицы. А вдруг незнакомцы не единственные, и сзади идут другие? Нет, вроде бы, чисто. Осторожно забрался в машину, тихо закрыл дверь, пристегнулся и тихо Аничка втянул машину вглубь квартала. Не форсируя двигатель, на минимальных оборотах двинулся прочь от Ленина, только проулочками, только внутри кварталов. Перед каждой улицей загодя останавливался и тщательно изучал, нет ли кого, и дальше, проулками. Я прекрасно понимал, что у меня только одна надежда, что чужаки не догадываются обо мне и не ищут меня, потому что, если ищут, то это конец, здесь же все в моих следах, просто иди по ним и бери меня тепленького. Слава богу, два дня сыпал снежок и вчерашние следы уже не выглядят свежими, но сегодняшние. Я целенаправленно пробирался к Комсомольскому скверику. Во-первых, это было далеко от чужаков, а во-вторых, там в изобилии росли елочки и сосны. Припарковался в темном проулке, с топориком прокрался к деревьям и тихо-тихо нарубил с десяток веток. Потом изолентой примотал их над задними колесами. Где-то в кино видел, что так заметали следы на снегу. Ну, попробуем, нажал на газ и проехал по нетронутому снегу. Метров через 50 вышел и огляделся. Такое себе, конечно. Ветки лишь слегка разметали свежий трек. Его все равно отлично видно, но он не кажется сегодняшним. И это уже плюс. Но, с другой стороны, от веток остаются свежие полосы, с них осыпаются хвойинки. Если равнодушно ехать мимо, то может и проканать. А вот если целенаправленно искать след, то его никак не скроешь. За неимением лучшего, пользуемся тем, что имеем, высказался рационализм. Я снова поехал, максимально бесшумно, выбирая редкие голые места, где снег регулярно сдувало, чтобы хоть как-то усложнить жизнь моим возможным преследователям. Как же это было страшно. Каждый раз, появляясь на открытом месте, я ждал да не знаю, чего ждал. Воя сирен, звука выстрела. Незнакомцы сидели в каждом окне, затылок чесался от их проницательных взглядов. «Почему я так боюсь?» – орал ничего не понимающий рационализм. «Я же не преступник, я ничего плохого не делал, но я тут же вспомнил десятки обворованных мной магазинов, вскрытых дверей квартир в Леденце. Да бред, это же форс-мажор!» – не унимался рационализм. «Мы боролись за жизнь, как можно в этом обвинять?» «Прокурору это все объяснишь», – усмехнулась Жиза. «Да нет, конечно, не в ограбленных магазинах дело, но я всем нутром до жути боялся этих людей». Они сюда пришли не спасать, и уж тем более, не восстанавливать законность. Чужаки пришли по своим делам. Каким? Фиг знает. Только в эти дела явно не вписывается некий Савелий Андреевич. Маленькая погрешность глобальной катастрофы. И совершенно ненужный свидетель. Вот он в чем ужас. Эти люди были спокойны. В этом сошедшем с ума мире, они шли, как на работу. Для них все вокруг было нормальным. Получается, случившееся в мире ну... Как минимум, в городе и эти чужаки, как-то связаны. Получается, да. Вернувшись из размышлений в реальность, я вдруг резко ударил по тормозам. А ну-ка, стой, Сова, ты, мать твою, куда едешь? Евакуэ уже выбрался на обводную и, прибавив скорости, несся к чигирям. То есть, прокатывал свежий след прямо к моему новому дому. К месту, где все мои запасы, вся моя жизнь, где Уилсон с подлизой. Нельзя туда, никак нельзя. Покачал головой страх, но и надо именно туда, а то сдохнем. После долгих препирательств внутри черепной коробки, пришли к компромиссу. Машина вблизи от моего частносекторного микрорайона, но не доезжая до Черемуховой улицы, съехала с трассы и парканулась за белоснежным бугорком. Видимо, под снегом была какая-то куча песка, а может, и мусора. После этого я забрал из тачки все самое нужное, тревожный рюкзачок, монтировку, и пешком двинул до дома, через чужие дворы и заборы, тщательно, заметая каждый свой шаг. Напрямую расстояние было 700 метров, но преодолевал я его целый час. Дома первым делом, не разуваясь, плотно законопатил все окна одеялами. Лишь после этого запалил керосиновую лампу, в темноте натолкнувшись на тумбочку и сильно ударив колено. Отсук, в мягком теплом свете керосинки стало видно упавшего на пол Робинзона. Старенькая книжка открылась прямо на закладке, с той самой сценой про след на песке и дикий ужас товарища Круза по этому поводу. Как меня это смешило тогда. «Прости, Робинзон», – прошептал я, боясь даже голос повысить. «Ты прав, а я – полный дебил». А меж тем, дома начинало основательно холодать. Еще, конечно, не ноль, но уже заметно ниже 10 градусов. Лиза под Лиза даже принялась с мяуканьем тереться о ноги. «Чего, мол, тупишь, новый хозяин, давай-ка печь топи». «Цыц, ты», — грубо пихнул животину. «Какая печь, это ж сигнал в самые небеса. Приходите, мол, берите меня, тепленького». Кошка обиженно отошла, но проблема-то осталась. Холодина, она та еще тварь, уничтожит меня, вернее, любых чужаков. Если печь топить нельзя, остается генератор. Вернее, есть еще газовая плита, но от нее толку около нуля, дом она точно не прогреет. Спустился в подвал. В канистрах по углам хранится не меньше 100 литров бензина, запас неплохой, есть возможность отсидеться. Я заправил генератор топливом и маслом, запустил, и весь в ужасе сжался от того грохота, который издавал двигатель. Это же трактор какой-то. Испуганно вырубил его. А как жить тогда? Включил снова. Все-таки это подвал. Может, не слышно снаружи? Невероятной силой воли я заставил себя оставить генератор работающим и поднялся наверх. Опустил крышку, раскатал сверху толстый ковер. Если честно, раньше я в доме его почти не слышал. Урчит что-то там в подвале, как будто еще одна кошка в доме. Но сейчас мои уши закладывало от душераздирающего трах-трах-трах. Надо выключить. Заверещала паника, и я вскочил, кинувшись к люку. Волевым усилием заставил себя остановиться. Найдут, возможно, а вот замерзну, наверняка. Надо проверить, как снаружи слышно. Оделся потеплее и осторожно выглянул из двери. Тишина и покой. Небо все больше расчищалось, солнышко светило радостно. Будто бы и нет в городе никаких чужаков. Я, оглядываясь, прошел на огород, прислушался. Деревья шумят, вдали вороны горланит. Но, клянусь богом, я все равно слышал это подлое трах-трах-трах. Надо вырубать, не надо. В итоге снова пришлось идти на компромисс. Потому что во дворе я понял, что даже генератор не требуется, чтобы меня вычислить. Снег перед воротами был тщательно расчищен, чтобы машине удобнее заезжалось и выезжалось. Это такое палево, что больше ничего не требуется. Я стремительно кинулся в сарай за лопатой с метлой и решил, пока работаю снаружи, пусть генератор работает, все равно меня заметит. А потом, когда сам спрячусь, выключу. За полчаса быстренько раскидал равномерно снег, потом метлой заровнял его, как смог, оценил, вроде, сойдет. После, как евнух, уходящий с приема императора, спиной вперед стал пятиться к калитке, заметая свои следы, дверь, на засов, и бегом домой. Хата слегка нагрелась, градусник на тумбочке показывал 11 градусов. Ну и хватит, я скатился в подвал и вырубил генек. Все, что можно сделать для своей безопасности, я сделал. Теперь только сидеть и ждать. Включил газовую плиту, поставил старый чайник, а, пока тот грелся, накрошил в заварник почти целое гнездо шенпуэра. Мне нужна максимальная бодрость. Прихлебывая максимальную бодрость, ходил из угла в угол и прислушивался. Не слышно ли чужаков? Каждые полчаса меня накрывали панические мысли, что они сейчас ворвутся в дом и что-нибудь сделают. Но никто не врывался. Когда окончательно стемнело, я вдруг слегка осмелел. Ночь, она все скрывает. Мне уже не казалось, что дом мой стоит на самом виду, различимый со всех сторон. Здесь, в распадке, не то, что мой дом, а все наши чигиря утонули в полнейшей черноте. Да и вообще, что им тут ночью делать, чужакам? Надо растопить печь, решился я, поскольку температура снова приближалась к нулю. Это днем дым хорошо видно, а ночью, да в нашей яме, совсем незаметно. Главное, не топить слишком сильно, чтобы искры из трубы не валили. Потому что, в отличие от дыма, свет как раз очень хорошо будет видно. Набрал дров, угля, раскочегарил печку. После сварил в большой кастрюле сразу две пачки пельменей, чтобы до будущей ночи ничего не варить. Савелия Андреевича ничего не сломает. Савелия Андреевич ко всему пристроится. А, чтобы гадские чужаки не могли безнаказанно ворваться в мой дом, я, наконец, достал пистолет, совершенно мне ненужный до сегодняшнего дня. Я уже знал, как вынимать магазин. Нажал, пластинка отошла, и я потянул ее наружу. Потом пару минут разбирался, как вынимать и вставлять патроны. Выщелкал все и сосчитал. В одном магазине находилось 8 желтовато-серых бочонков, во втором – 7. Это не я. Снарядив обратно оба магазина, начал вертеть сам пистолет, разбираясь, как он работает. Вообще, деталей немного, не должно быть сложностей. Рычажки на корпусе пока не трогал, потянул за верхнюю крышку, как в кино. Это затвор или я что-то путаю? С натугой, но крышка пошла плавно назад, и тут сбоку начала обнажаться полость, в которой я сразу приметил золотой отблеск патрона, 16-го, который все это время находился не в магазине, а в стволе. Так, протянула самоирония, где тут у нас вдолбодители записывают? Слава богу, хоть в дуло не заглядывал естествоиспытатель, мать твою, повезло мне, что я ничего важного не нажал, пока исследовал оружие. А еще моментально улетучилось ощущение несерьезности. Эта штука может убить или прострелить ногу. А еще она шумит. Я взял пару подушек и спустился с ними в подвал. Потом осторожно отнес туда пистолет, магазин отдельно. Нет, никакого шума мы не допустим. Тестировать будем в подвале и через подушки. Я в кино видел, что так киллеры убивали своих жертв. Тихо и бесшумно. Сел на пол по-турецки. Вдавил ствол в подушки, затем пододвинул махонький рычажок, так, что тот закрыл красную точку. Ничего, спусковой крючок не шелохнется. Двинул рычажок обратно, бах, в руку толкнуло, но я ожидал это и держал оружие твердо. Запястный сустав неприятно заныл. Не знаю, насколько сработали подушки, но выстрел все равно было слышно. Даже неплохо так. Возможно, свою роль сыграло замкнутое помещение подвала. Сдвинул расстрелянных в сторону и увидел в бетонном полу вместо дырочки короткую борозду. Изуродованная пулька лежала в конце трека. Получается, будь угол выстрела еще чуть круче, она смогла бы срикошетить, решил я. Нет, по-моему, этим пистолетом я себя быстрее угрохаю, чем своих врагов. А еще я понял, что все предыдущее время, до этого испытания, пистолет не стоял на предохранителе. Тихо выматерившись, закрыл рычажком красную кнопку, вставил полный магазин и сунул обратно в коробку.